Конечно, люди редко помнят лицо продавца, продавшего им какую-нибудь мелочь. Но чем больше я вглядывался в лицо этого продавца, тем больше находил в нем сходство с тем прежним. Облик того смутно всплывал в памяти, но они были чертовски похожи. Спросить его напрямую о странном свойстве зеркала, а вдруг он не знает? Да еще и за еретика-чародея примет. Мое необычное поведение, когда я стоял столбом перед зеркалом, вывело продавца из себя. — Так сеньор будет покупать зеркало? — Сколько стоит? Я беру. Я расплатился и взял в руки тяжеленное зеркало. Само оно было не так уж и велико, но бронзовая рама была толстой, литой. Обернулся к продавцу. Спросись о надписи. А его уже нет. Я покрутил головой. Может, он уже затесался в толпу прохожих? Так и колченогого табурета не было. Я спросил у торговавших рядом горожан. Куда делся продавец зеркала? Не было тут никого, не видели. Конечно, можно было бы все списать на мираж, на галлюцинации. Но зеркало-то реальное, я держу его в руках. Я пошел обратно к кораблю. Не ходить же по городу с тяжеленным зеркалом. Завидев меня, Вахтин избежал по трапу и помог мне затащить мое приобретение на ушкуй. Я положил его на свой рундук в каюте и перевел дыхание. Тяжелая чертяка. Ну ладно, потом разберемся. Снова пошел в город, нашел купцов на рынке. — Ты чего от нас отбился? — Зеркало купил. — Стеклянное или полированная бронза? — Стеклянное. — Надо и мне купить. Жена давно просит, говорит, самые лучшие венецианские. Мы за полдня продали лишь одну шубу, да и то, судя по одежде, не итальянцу. Я на рынке стоял, погруженный в думы. Почему Италия? И почему снова зеркало? Может быть, судьба подсказывает мне, что пора возвращаться в свое время? Иначе к чему бы этот странный продавец и то же самое, я почти в этом уверен, зеркало? Вышло мое время здесь. Что-то случилось, чего я не знаю. Размышления мои прервал Ксандр. — Юра, ты чего сегодня такой странный? Заболел чем? Али не выспался? А может, по бабе соскучился? Отстань, дай подумать. Когда заявились на корабль, поужинали, я стал разглядывать зеркало и раму с уйгурскими надписями. Зеркало обычное, а вот рама... Я готов был поклясться, что рама не просто похожая, а именно та же самая, потому что на ней в верхнем левом углу была царапина, такая же, как и на моем зеркале. Подожди, а как же переводилась та надпись? Я сосредоточился, но вспомнить никак не мог. Все-таки здесь, в этом времени, прошли уже годы. Я попробовал просунуть руку в само зеркало, но оно натыкалось на гладкое стекло. По-моему, у себя в прихожей я сначала прочитал надпись, а потом прошел сквозь зеркало. Или не читал, не помню. Полночи я крутился на жестком рундуке, слушая заливистый храп купцов. Зеркало всколыхнуло в душе прежние чувства. Остро захотелось домой, в свое время, к Наташе. Как она там, без меня? И женаты мы были недолго, да вдруг я непонятным образом исчез. Что она сейчас думает обо мне? В первое время, после переноса в средние века, я часто вспоминал ее, видел во сне, но с годами, проведенными здесь, образ ее потускнел. И я даже во сне стал видеть ее редко. Стихло, спряталась где-то в потаенном уголке души боль разлуки. А сегодняшняя моя покупка все реанимировала. Уснул я уже под утро и проснулся измученным. На корабле вкусно пахло варевом, команда уже сидела у котла. Я вяло поел, можно сказать, поковырялся ложкой в миске. Глазастый Ксандр спросил: «Ты не заболел, Юра? Вид у тебя измученный?» «Да нет, просто спал плохо. Вы оба так храпели, что я уснуть не мог», — пошутил я. Но доля правды в этом была. Купцы засобирались на рынок, от нечего делать пошел с ними и я. Мы поднимались от порта по узким, кривым и местами крутым улочкам. На ровных местах располагались лишь площади, да величественные здания, вроде университета или первого банка Италии, Сент-Джорджио, основанного еще в 1470 году. Виновали монастырь иезуитов, навевавший жутковатые ассоциации. Вот и площадь перед рынком. Что-то на ней народу многовато, и все столпились в одном углу. С возвышения читал какую-то бумагу глашатай. Купцы хотели пройти мимо, а я решил послушать. — А, пусть его, чего там интересного? — сказал Ксандр в ответ на мою просьбу остановиться и послушать. Однако же я остановился. Глашатай говорил о болезни сына, дожа Генуи, единственного его наследника, и обещал щедрую награду тому, кто вылечит его. Окружающие качали головами. Нет уж, сколько врачей у него перебывало, никто не помог. Видно, дожу за него в церкви молиться надо. Мне стало любопытно, что это за болезнь такая, которую вылечить невозможно. А вдруг получится? Меня толкало профессиональное любопытство, и чего скрывать? Чувство некоторого превосходства, основанное на более глубоких знаниях. Я догнал купцов и предупредил, что отправляюсь во дворец дожа. Потом вернулся к глашатаю, уже сошедшему с возвышения. Я, врач, хочу осмотреть сына дожа. Глашатай коротко бросил: «Следуй за мной». Идти было недалеко. Дворец дожей был в центре города. Перед дворцом располагался ухоженный сад с фонтанами, а перед входом стоял флагшток с флагом Генуи, красный крест на белом фоне. По обеим сторонам от входа стояли на вытяжку гвардейцы в начищенных кирасах и с алебардами. Однако мы прошли мимо входа и, миновав фасад, завернули за угол и вошли во дворец через боковую дверь. Ну, конечно, кто поведет неизвестного чужеземца через парадный вход? Меня проводили к управляющему. — Кто ты, чужеземец, и как твое имя? — Юрий из Московии. — Твоя страна далеко. А язык наш, вижу, ты знаешь, это похвально. Ты хочешь попробовать свои силы? Тогда знай, вылечишь — получишь слиток золота, а не сможешь — последуешь за своими предшественниками. А что же с ними случилось? Тебе лучше об этом не знать, чужеземец. Ты еще не передумал? Я рискну. Тогда иди за мной. Меня провели по коридорам в большую комнату. На огромной кровати возлежал на высоких подушках юноша лет 18. Лицо бледное, осунувшееся, какое бывает у длительно и тяжело заболеющих людей. В голове мелькнуло: похоже, я зря сюда пришел, парень не жилец. Хоть и любил я свою профессию, считая ее призванием, но и я не всесилен, учитывая состояние лабораторной базы, а вернее почти полное ее отсутствие, так же как инструментария и аппаратуры. Ну, а фармакология вообще находилась на уровне порошка из высушенных жаб. Но обратного хода не было. В начале осмотра меня удивила ночная ваза, или, проще говоря, горшок, стоящий у кровати. У молодого парня и такое. Я не побрезговал открыть крышку. Хм, а ведь его содержимое похоже на рисовый отвар. Один из признаков холеры. Я начал опрашивать уже целенаправленно. Живот болит? Да, схватывает, еще рвота мучает. Пить хочешь? Очень, но никак не могу напиться. Ну, это естественно при обезвоживании. Ноги еще болят в икрах, и слабость сильная, — добавил юноша. Вроде бы все жалобы укладываются в клиническую картину холеры. Я повернулся к управляющему. — А во дворце у кого-нибудь еще есть такие же признаки? — Нет, я бы уже знал. — Опа! Что-то здесь не так. Холера не может быть у одного человека. Нет, конечно, в принципе, может, если он живет один на острове. Но во дворце же людей полно, прислуга контактирует с больным постоянно. А поскольку холера — заболевание хоть и не редкое в теплых странах, но и инфекционное, кто-нибудь заболел бы обязательно. — Как давно тебе стало плохо? — Уже месяц. Похоже, второй мой прокол. За такое время он бы уже или умер, или выздоровел. Холера — заболевание острое. Через несколько дней, максимум через полторы недели, исход уже ясен. А я ведь уже поторопился диагноз поставить. Был бы ты простолюдин, понятно, гигиена не на должном уровне. Все кишечные инфекции — следствие немытых рук. Но во дворце водопровод сам лично видел —